Перевод лекции Шилананта Дас Бабаджи Махараджа, прочитанный 11 ноября 2005 года на стих номер 98. На Шишарадра Суданитху, написанной Шилой Прабхаданандой Сарасвати Чараном, наиболее возлюбленным спутником Шримана Махапрабху, который появился в эту Кали-югу, чтобы освободить нас, падших душ. В этом стихе он молится милости Шримати Радхарани следующим образом. Сарасвати Чаран говорит, когда мы поклоняемся лотосным стопам Шримати Радхарани, мы достигаем высочайшей могуществ духовного мира. И наилучший путь, упомянутый в баджане, в шрути, в ведических текстах, заключается в том, что в шрути описывается сокраенный радас баджан в соответствии с Шилой Прабхаданандой Сарасвати Такуром. Госвамипад молится: когда же эта великая Шримати Радхарани наилучшая из всех шрути и ведические тексты провозглашают ее наилучшей, высочайшей, когда же эта Шримати Радхарани прольет на меня свою милость? В предыдущих трех стихах Шипат прославлял святое имя Радхарани. И в этом стихе он описывает, как Шишамасундар и Сакхи наслаждаются сладостью Шримати Радхарани. И он также наслаждается ее сладостью через них. В видении он созерцает даршан Шримати Радхарани. Когда видение прерывается, он плачет, скорбит. О, когда же я смогу созерцать вас снова? Когда же я смогу насладиться твоей сладостью снова? Он страдает от вирахи, и он плачет из-за разлуки. Он вечно испытывает недостаток присутствия Радхарани в своей жизни, и он всегда в его сердце присутствует это чувство. Мы, садаки, практикующие манджари сваруп садану, исполняя баджан Шримати Радхарани, для нас очень необходимо также испытывать недостаток присутствия Радхарани в нашей жизни. В противном случае нет пользы исполнения этой манджари сваруп садханы. Мы можем не обладать в той же степени, как Сарасвати Чаран, но в определенной степени мы должны испытывать это чувство. Если мы не можем чувствовать недостаток отсутствие Шматирадрани в нашей жизни, то для нас нет шанса, вообще нет шанса приблизиться к нашей цели жизни, поскольку тогда существует необходимость. Когда существует необходимость, тогда мы совершаем усилия. Если мы не чувствуем, что да, существует недостаток в нашей жизни, то тогда мы никогда не будем пытаться справиться с этим недостатком. Поэтому очень необходимо развить чувство недостатка. И когда это чувство появится, особенно на Рагануга Бхакти, очень-очень необходимо чувствовать скорбь, недостатки присутствия Ишты в нашей жизни. Почему? Потому что в Рагануга Бхакти главное это жажда, которая является целью, которую мы должны заплатить для того, чтобы достичь. Когда же мы чувствуем жажду, или когда мы чувствуем недостаток в нашей жизни, то тогда мы испытываем жадность в достижении цели в жизни. Когда мы счастливы, удовлетворены, то мы не будем чувствовать жадность в достижении цели. Если мы не испытываем жадность, то мы никогда не сможем исполнять Рагануга Бхакти. Чем больше жадности мы испытываем, тем больше мы испытываем жажду достичь этого желанной, лелеемой цели. И если мы не прилагаем усилия, то мы опять-таки не сможем приблизиться к этой цели. И чем больше мы жадны, тем больше желание будет увеличиваться в нашем сердце. Если мы такие, как мерцающий свет, иногда мы слушаем, воспеваем, а иногда и во время этого времени мы чувствуем сильное желание. Да, у нас есть жажда в нашем сердце, и мы чувствуем недостаток Радхарани в нашей жизни. И когда этот свет в лампе тухнет, то наше желание снова пропадает. И потом снова мы оглядываемся и чувствуем снова жажду. А потом снова мы испытываем жажду к чему-то другому, подобно мерцающему огоньку. И тогда, очевидно, мы можем видеть недостаток присутствия Рагануга Бхакти в нашей жизни. Неустойчивое проявление. Жажда или жадность в нашем сердце говорит нам о том, насколько мы ценим Рагануга Бхаджан. И чем больше мы становимся жадными, тем больше мы сможем насладиться сладостью нашей Ишты. Наше наслаждение пропорционально количеству жажды, которую мы испытываем. Когда наш Шрипад, как садак, сварупа садаки, на уровне садаки скорбит, и он молится: «О, спуран исчез, когда же я снова смогу созерцать следующий спуран?» И в этом стихе он прославляет сладостные качества Шримати Радарани. Он говорит: ее имя Рада. Ее величайшее качество, она поклоняется Кришне. Поскольку она поклоняется Кришне, ее имя Рада. Определение Рады следующее. Тот, кто исполняет Арадана поклонение, она Рада. В первом части этого стиха он говорит, как Радарани поклоняется Шри Кришне. Она Махабхава Сварупини, воплощение Махабхавы. Она обладает огромным количеством благих качеств. И каждое качество, которым она обладает, является наилучшим атрибутом поклонения Шри Кришне. Шри Рада обладает безграничным количеством качеств, что означает в этом стихе. Но из этих качеств, 25 качеств являются главными. И преданные, сердце преданных будет очень удовлетворено, если они будут слушать эти качества. Наш Рупа Госвами Пад описывает 25 качеств Шримати Радарани. И все они определяются как наилучшими в служении Шри Кришне. Некоторые из этих качеств связаны с ее речью, некоторые связаны с ее походкой, некоторые находятся внутри нее. Например, Госвами Пад написал: существует 6 качеств. Она эксперт на музыке. Она очень юмористична и шутлива. А это качество ее интеллекта. Это качество ее внутренние качества. И всеми этими качествами, этими 25 качествами, упомянутыми здесь, она поклоняется Шри Кришне. И наш Пад говорит, что Радарани обладает всеми наилучшими качествами поклонения Говинде. Но в этом стихе он не использует слово «Говинда», а использует «Враджа Мани», чтобы указать на то, что он драгоценный камень Враджи. И во Враджа Даме каждый житель поклоняется Шри Кришне, поскольку он является драгоценным камнем Враджи собственным настроением. Во Враджа-даме существует четыре настроения: Дася, Сакья, Ватсали и Мадур. И каждая личность считает его или ее поклонение наилучшим. Но если мы беспристрастны, и проанализируем все беспристрастно, каждую расу, кто служит наилучшим образом, то мы придем к выводу, что те, кто исполняют служение Мадурья Бхаве, исполняют наилучшее, наивысшее поклонение, как говорит Чайтанья Чаритамрита. Беспристрастная личность может прийти к выводу, что Шингар, раса, является наилучшей расой. И тот, кто поклоняется ему в настроении Шингара, исполняет наилучшее поклонение. Но где же мы сможем найти беспристрастного судью? Кто квалифицирован быть таким? Он не должен ли обладать вообще никаким желанием? Или эта личность должна судить? Каким качеством он должен обладать? Должен ли он поклоняться одной только форме или поклоняться всем формам и видеть их неотличными? Каково качество? Прежде всего мы должны найти такого судью, поскольку Чайтанья Чаритамрита говорит, что каждый считает свою бхаву высочайшей. Вот почему сакхи считают, что те, кто в сакхи настроении, они думают, что это настроение наилучшее. Те, кто в Ватсалья Бхаве, думают, что нет, родительская любовь является наилучшей, и все должны поклоняться Кришне в родительском настроении. Поэтому прежде всего мы должны найти подобающего судью. Давайте же найдем такого судью, который свободен от всех желаний, поскольку если он свободен от всех желаний, то он может быть беспристрастным. Но здесь проблема в том, что тот, кто свободен от всех желаний вообще, то эта личность не является расичной. Он будет просто сухим ученым, философом, и он не сможет сделать оценку бхавы, наполненной расы в Враджа-дхаме. Почему же мы тогда не выберем такого судью, который хоть любит Кришну во всех формах, любит его как ребенок Кришны, также Рада Кришна очень нравится, он любит смотреть на все формы, медитировать, он наслаждается столь множеством настроений бхав и любит их. О, лучше сделать его судьей. Но, к сожалению, даже такая личность не сможет стать судьей. Поскольку, почему? Его желание насладиться божественной формой не является глубоким желанием. У него нет глубокой погруженности в Кришну. Поскольку если кто-то не глубоко погружен в Кришну, если кто-то очень сильно погрузился в любовь к Кришне, то он может только любить одну форму, а тот, кому нравится много форм, это означает, что он еще глубоко не погрузился в настроение насаждения Бхавы. Он еще на поверхности. Поэтому ему нравятся все формы равнозначно. Личность. Наслаждающийся всеми формами Кришны, эта личность иногда существуют такие личности, которые говорят, они обращаются как Кришне к Прабху, о мой Господь, а иногда не обращаются. Нет, Кришна мой друг. И эти люди не целенаправленные в своем интеллекте, в своем проявлении любви. И они на самом деле не наслаждаются расой. Они подобны стеклу. Какое стекло проходит через это стекло, так оно, стекло такого цвета и кажется. Поэтому эти люди не смогут дать правильное суждение, подобающее. Так, эти люди таковы, когда они встречают определенного преданного определенной категории, то с этим преданным они говорят, чтобы удовлетворить этого преданного. И если они встречают кого-то, кто находится в Сакья-бхаве, они говорят очень замечательно о Сакья-бхаве, как будто они по-настоящему исполняют поклонение Сакья-бхаве. И они, подобно хамелеону, меняют цвет в соответствии с собеседником. Но поэтому нам нужно выбрать ту личность, у которой целенаправленная преданность, однонаправленная. Но опять-таки, тот, у кого однонаправленная преданность, эксклюзивная, то у него определенная бхава, он считает свою бхаву наивеличайшей. И то, что ему нравится, когда он созерцает Кришну, он считает это наивеличайшим. И даже эта личность не сможет стать беспристрастным судьей. Поэтому мы должны выбрать ту личность. Она может быть обычной сейчас, не принадлежащая никакой из бхав, но способная погрузить себя в расу. Если мы найдем такую личность, то эта личность может стать беспристрастной судьей. И что же это за личность? Которая еще не наслаждалась расой, но очень способна погрузиться в расу. Тогда мы сможем предложить ему все расы, и поскольку он еще не наслаждался всеми расами, то такая личность будет вкушать, ощущать разнообразные виды расы и может дать суждение того, что является лучшей. И что же это за личность? Это никто иная, как Удва Махашай. Поскольку Шри Удва, он Брахма-гьяни, но он был способен насладиться расой. Поэтому его отправили во Враджа-дхаму. Вот почему Кришна попросил его отправиться во Враджа-дхаму. И Кришна сказал ему, отправься, Удава, Девушки в Раджи взывают, плачут по мне. А ты такая личность, которая очень учена, воплощение знания. Ты личность, которая даже дает советы мне всегда. Поэтому я думаю, что ты наилучшая личность, которой подобает отправиться туда, чтобы объяснить знания, передать им знания жителям Враджи, чтобы они могли быть счастливы. Удав пришел. Прибыл во Враджи и как... И когда же он может считаться беспристрастным судьей? Это тогда, когда он будет стоять на берегу огромного океана расы с поднимающимися высоко волнами, так что он забудет обо всем своем знании, которое он накопил до этого. И тогда он сможет судить, сможет проанализировать верховную истину. И тогда сможет дать суждение о том, какова же является высочайшая раса, какая средняя и какая самая наинизшая. И когда он встретил Раджа Гопи и услышал о том, как они погружены в беспокойство, насколько встревожено их сердце, каким образом они испытывают жажду влечения к Кришне, и степень объятия их океана, то он был полностью поражен. И более того, Шримати Радарани, чувство Шримати Радарани, Расамая Бава, была высочайшей среди всех. И Удо Махашай был поражен, и у него даже не было, он не набрался сил, чтобы приблизиться к Шримати Радарани. Он сказал остальным гопи: вы несравненны, никто не может быть подобный вам. То кого можно сравнить с океаном? Ни одной другой источник воды. Вы совершенны во всем отношении. Я думаю, что никто не может сравниться с вами. Вы предали своей жизни высочайшей степени Шри Бхагавану Васудеву. Говинда отправил меня, чтобы успокоить вас. Юдо Махашай думает, что же мне сказать им. Если есть обычная личность, которая плачет в разлуке от ее родственника, то мы можем успокоить ее, рассказав о наставлениях Писаний, и объяснив, что это материальное, временное, и необходимо забыть это. Мы можем объяснить это, но они же не плачут о материальном. Гопи плачет по Асачинандане Браману. Какое духовное знание, наставление вы можете дать им? Что же можно сказать? Если какая-то женщина плачет о каком-то материальном родственнике, мы можем объяснить ей: послушай, нет смысла плакать по этой личности. Наоборот, все эти плачи направь Говинде, поскольку если ты будешь плакать о Говинде, то, несомненно, достигнешь его. Но что можно объяснить этим враджавалам, гопи? Не плачьте по Говинде, плачьте по чем-то другом. Но все, кроме Говинды, материально, поэтому это величайшее знание, огромное знание не позволяло ему сказать это, поскольку он знал, что они плакали по Верховной Личности Бога. И если и что можно, и он не мог говорить о чем-то отвлеченном, кроме Говинды, и поэтому у него не было слов. И он знал, что ведические писания объясняют, чтобы плакать именно таким образом по Говинде. И великие святые старались это делать, но терпели поражение. И он сказал: «Вы можете сравниться только с собой. Никто в этом творении не может сравниться с вами. Я не знаю ни кого бы то ни было в этом творении, которые могут плакать таким образом о Говинде». Прежде всего, их сердце переполнено Махабхавой. И это сердце, исполненное Махабхавой, полностью предано лотосным стопам Говинды. И поэтому Удва в итоге дал свое суждение. Вы являетесь высочайшими среди всех преданных, которые присутствуют во Враджа-даме. Таким образом, Шримад Бхагаватам Удва Махашай описал прему гопи как величайшую среди всех. Это написано Шримад Бхагаватам, золотыми буквами высечено. И поклонение Враджа Гопи, несомнение, величайшее. И они поклоняются Шишема Сундари, присутствием в своем сердце Махабхавы. В их любви существуют все расы Шанта, Дасия, Сакья и Ватсали. Но более того, присутствует Мадурья Бхава. И Мадурья Бхав является наилучшим способом поклонения Говинде. Таким образом, они поклоняются Атмараме. Говинда – это Атмарам, желающий ничего бы то ни было, и тем не менее они поклоняются. Он желает расу поклонения его гопи. И среди всех гопи является наилучшей Шримати Радарани. Ее поклонение наилучшее. И Шипат говорит о Кришне как Враджамани. При Враджамани, что означает, что Радарани поклоняется дорожайшему, драгоценному камню Враджи, которым является Говинда. И она, и что же она использует в поклонении ему? Она использует Маданакья Махабхаву. Насколько же он дорог для нее? Эта высочайшая любовь на самом деле привязывает его к ней. И это является высочайшим проявлением любви. Наш Госвами Пад написал: если Кришна Если Кришна станет деревом Тамала, то Радарани станет золотым ростком. Если Кришна станет цветком, который цветет ночью, то Радарани станет луной. Если Кришна станет свежим облаком грозовым, то Радарани станет неподвижной молнией на этом облаке. Кто может быть подобным такой личности? Радарани все для Гаинды. Она является мускусом на его теле. Она паста сандалового дерева во время зноя жары летом. И она малая рага во время муссонного сезона. Такая форма музыки. И она сладостный бриз летом. И она гирлянда теплая зимой. И она все для Шьямы. Кто может быть подобным образом служить Кришне? Таковы слова Шри Рупы Госвами. И это величайшая Махабхава Сварупини, воплощение Шримати Радарани, связала Говинде веревками своей любви благодаря такому виду поклонения. Как же Удав мог сказать ей что бы то ни было? Многие преданные любят его, и он связан с ними с любовью, узами любви, но то, как любовь Радарани связала его, ни один другой преданный так еще не связывал Гаинду. Радарани говорит, что мой возлюбленный Шьяма Сундар является цветком в моих волосах. Он тушь окружающая мои глаза. Украшающая мои глаза. Он мускусные узоры на моей груди и ожерелье на моей шее. Он чувство моего тела. И он богатство в моем доме. Он ветер. Он крылья птицы. И он вода для... Он воздух для птицы и вода для рыбы. И я уверена, что он является жизнью всех живых существ. Скажи мне, Мадав, насколько твоя любовь, насколько ты меня любишь, я тебя также люблю. Не менее. Видьябати поэт говорит таким образом. Вы встретитесь вскоре друг с другом. Несомненно, то, как мы его любим. Он, несомненно, отвечает, обязан отвечать пропорционально на нашу любовь. Нет сомнения в этом. Опять-таки Радарани поет, и Махаджана описывает поэму. Ты являешься моей гордостью. Я очарователен благодаря твоей красоте. Я всегда испытываю, что я хотела бы приложить твои лотосные стопы к своей груди навечно. Другие люди, у них много друзей и родственников, но я обладаю только лишь тобой. Поэтому я считаю тебя крора раз наиболее ценным, чем своя жизнь. О, мой друг, с детства я привлеклась к... Я очень сильно была возлюблена своей матерью. Мои сакхи считали меня своей жизнью и душой, но я считаю тебя моей жизнью. Твой даршан, который, когда я созерцаю тебя, поскольку у Кришны темная кожа, поэтому она говорит, что поскольку я созерцаю тебя, твой даршан, это тушь, которая украшает мои глаза. И Видьяпати говорит, что огромная любовь к Кришне связала полностью сердце Радарани. Внутри и снаружи она связана любовью к Шьямасундари. Чтобы сделать драгоценный камень в Раджадхамы своим собственным, свяжите его с собой. Невозможно кому бы то ни было другому, кроме Шримати Радарани, это сделать. И каковы же результаты этого в итоге? Она говорит, я не считаю себя женщиной и не считаю себя и не считаю тебя, Роман, возлюбленным, доставляющим наслаждение. Мы оба. Манобав, чувство, означает, стали полностью слившимися, едиными. И это свидетельствует о проявлении Маданаки Махабавы. Эта Маданакья Махабава настолько высока, что сложно выразить ее. И единственное утверждение, которое может объяснить это. Насарамана, Нахарамани. Это стих наилучший для того, чтобы описать это состояние, описанное Рай Рамананды Читан Чаритамрите. И никто не мог поклоняться ему таким образом во Вриндаване. И это стало возможным только лишь опять в эту Кали-Югу, когда Шриман Махапрабху появился. Их чувства были одной, но их было двое. Но в Кали-Югу даже их тела соединились в теле Чайтаньи Махапрабху. И наши махаджаны сказали: сейчас двое кажутся подобно молоку и воде смешанному вместе, и даже наилучшие из йогов и муни сбились с толку, когда они увидели Махапрабху, поскольку они не смогли разделить их двоих. И сейчас господин всего трансцендентального или материального миров катается по земле и плачет, скорбя безгранично: рады, рады. И это результат, это высочайший результат этой любви, которая является Маданакья Махабава. И эта любовь Божественной Читы сейчас появилась как Шриман Махапрабху. Он забыл обо сне ночью, и с глазами он только лишь искал Прем-Виласу. И вот почему его глаза стали розовыми. От любви к Радарани, поскольку он занял настроение Радарани, Бхаву и сияние Радарани, наследовал и теперь ищет любовь Радарани. Вот почему у него теперь глаза стали розоватыми. Его глаза таковы из-за глубокой анураги, огромной любви, которая обладает Радарани, и его золотая кожа является свидетельством этой любви. Послушайте все, это удивительная форма Гауранга Сундари. Я не знаю, в каком великом экстазе он постоянно танцует. С слава, пусть же славится эта обитель чрезвычайной расы, которая была распространена Гаурангой Махапрабху. Это огромная сокровищница расы. Какой расы? Расы любовных игр в цветочных кунджах. Это раса, сейчас распространяема Горасундарой всему человечеству. Где же незначительное живое существо? И где же это враджа према, которая недоступна даже Брахме Махешеру? Но сейчас и Лочан Дас поет в блаженстве, в радости, что сегодня это бесполезное живое существо Кали-юги обрела доступ к этой уединенной цветочной кунже благодаря милости Гуранги. Таковы слова наших махаджан, которые сокровенные спутники Шримана Махапрабху. И теперь явно, что это Враджа Мани, драгоценный камень Враджа Дамы, стал попрошайкой из-за любви Радарани. И сейчас, приняв ее цвет кожи, он молит Рада Преме, ходя от двери к двери. Он катается по земле, воспевает Рада-Рада. И распространяет эту Рада прямо. Это не так, что он просто проповедует. Когда он видит каждую падшую душу, он плачет и смотрит на нее с милостивым взглядом. Сострадание. И сейчас я отправляюсь в Ничаур лотосным стопам Шигуранга Сундари. Его сладостная, удивительная форма, красивая. Я не могу забыть ее даже на мгновение. Он распространяет эту враджа прему, раздает ее заслуживающим и незаслуживающим. Он не различает, кто грешник и кто достоин. И это редкая любовь, которая не была доступна даже для богини Лакшми, враджа Брахме Шивы, он просто распространяет ее всему человечеству Кали-юги. Я еще не видел никого, который проявил бы такой огромной любви, как Гаурасундар. И только лишь Гаинда Дас, который еще не обрел эту прему, молится так. Скорбит. Это величайшая любовь Радарани заставила этот драгоценный камень Враджи в итоге распространить по всему миру эту Радапрем. Вот почему Шипат использует слово «приян» в Раджамане. И затем он говорит «прамва анурага», что означает «какой вид любви, который обладает Радарани». Ее любовь — это анурага, глубокая любовь. И она зрелая, глубокая любовь. И она наслаждается Шьямасундарой все время, с каждым мгновением, все новым и новым образом. Нескончаемо новым образом, новой манерой. И она также теряет себя. Она забывается, когда исполняет севу своему возлюбленному. И так же, как она наслаждается им всегда новым образом, она также служит ему новым образом каждый раз. И наш Шипат говорит далее, что они покорены друг другом. Можно задать вопрос, то, какую прему испытывает преданный, то Господь отвечает на эту прему. Но какой же уровень взаимосвязи, взаимообмена присутствует на уровне Анураги? Что это за према? Према определяется как чувство, которое присутствует только проявляемое к Шри Бхагавану, и все остальные желания должны отсутствовать. Но здесь Радарани, что касается Радарани, то это не просто лишь какая-то према. Их любовь настолько велика, что даже если их тела разрушатся, их никогда любовь не разрушится. Поскольку это высочайшая любовь, паракея любовь, которой они обладают, вечна, неразрушима. И все наши госвами считали эту прему высочайшей категорией премой. Паракия Бава, Паракия Раса, наши госвами говорят, что это является высочайшей любовью. И здесь как возлюбленный, так и возлюбленная покоряются в Паракия Расе, и это экстраординарное. И насколько же наслаждение это доставляет Шьямасундаре? Он становится попрошайкой из-за любви Радарани. И сейчас, приняв Ее цвет тела, он ходит и молится от двери к двери. Он катается по земле и воспевает Рада-Рада. И распространяет повсюду Радапрем. Идет снова повторение в переводе. Он не просто лишь проповедует, но когда он видит каждое живое существо, он с переполненными слезами, он смотрит на эту дживу. Теперь я отправляюсь Ничаур лотосным стопам Шри Гауранга Сундари. Это сладостная, удивительная форма красоты. Я не могу забыть ее даже на секунду. Он раздает эту враджапрему заслуживающим и незаслуживающим. Он не делает различия, кто грешник, а кто достоин. И это редкая любовь, которая недоступна даже богине Лакшми, Браме и Шиве. Он сейчас просто лишь распространяет ее всему человечеству, Кали-юге. Я не видел еще никого, кто раздавал бы такую любовь, как Гауранга Сундар. И только лишь Говинда Дас еще не обрел эту прему. Это величайшая любовь Радарани заставила этого драгоценного камня Враджи распространить эту прему. Вот почему Шрипад говорит «Приям» Враджамани. И затем он говорит «Прабха Анурага», что означает «Какой вид любви, который Радарани имеет?» Ее любовь является анурагой, глубокой любовью. И это она является прамом, зрелая, глубокая любовь. И она наслаждается Шьяма Сундар все время с каждым мгновением новым и новым образом. И он также забывается, исполняя севу своей возлюбленной. И так же, как она наслаждается все время новым образом, она также новым образом служит ему. На Шрипад говорит далее, что они покорены друг другом, любовью друг друга. Поэтому можно задать вопрос. Любую прему, которую преданные испытывают, то Господь покорен этой любовью. И они покорены друг другом. Какой же вид покоренности присутствует на уровне Анураги? Как это проявляется? Что такое према? Према определяется как чувство, которое присутствует только лишь направляемое к Шри Бхагавану, и должно отсутствовать желание к чему бы то ни было еще. Но здесь, что касается Радарани, она проявляет не просто лишь прему. Их любовь настолько велика, что даже если бы их тела разрушились, их любовь никогда не разрушилась бы. Because... поскольку это высочайшая любовь, паракия, любовь, которой они обладают. Нетленно, вечна. И все наши госвами считали эту прему высочайшей категорией премы. Это паракия бава, паракия раса. Наши госвами говорят о ней как о высочайшей любви. И здесь существует очарование как возлюбленной, так и возлюбленным. Они очаровываются в параке расе. Это считается экстраординарным, необычным явлением, проявлением любви. Взаимно подчиняются друг другу. И насколько же оно наслаждение доставляет Шамасундару? Радарани сидит в уединенной цветочной кунже и плачет. Она взывает: когда же я смогу обрести Расамаишемасундара, этот океан Вирахии, когда же я смогу пересечь его? И когда она не может видеть Шамасундара, она ведет себя настолько сумасшедшим образом, что сакхи пытаются успокоить ее столь множеством образом. И поэтому мы можем подумать, что насколько же Шьямасундару поклоняется это воплощение Махабавы столь множеством разновидностей расы. Когда Радарани прогуливается, она прогуливается одна Говардандати. И она говорит своей сакхи, что лучше бы нам родиться флейтой, поскольку флейта никогда не разлучена с его губами. Она говорит своим подружкам в Читань Чаритамрите, как написано. Флейта является простым бамбуком, она бесполезна, а мы, достойные члены женского сообщества, и тем не менее, мы игнорированы так сильно. Нас сильно игнорируют. И какой же вид тапаси мы должны исполнить для того, чтобы обрести то же самое отношение, которое получает флейта? Таковы чувства Махабавы, столь много глубокой любви, анураги присутствует в этих чувствах, словах. И эта анурага проявляется во время севы. И в этом стихе также используется слово «утсав» – праздник, фестиваль. И глубокая зрелая любовь является праздником, грандиозным праздником. Что значит, что праура, анурак, зрелая глубокая любовь – это Махабава. И праздник Фестиваль глубокой зрелой любви является Маданакья Махабава. И она является, ее экстраординарная садхана Кшемасундари исполняется ее Маданакья Махабавой. И эта бава не присутствует даже в Шри Кришне. Наши махаджаны говорят: что каковы же признаки маданы? Эта мадана проявлена только лишь когда Радхарани находится в интимном союзе с Мадхавой и никаким иным образом. И преданные могут задать вопрос, что используется мадана как чувство, которое выражается только лишь когда Радхарани находится в интимном связи с Мадхавой. Но с другой стороны, наш Госвами говорят нам, что в разлуке максимум чувств выражается, поскольку страдания во время вирахи намного выше, чем интимный союз с Кришной, что означает, что во время вирахи проявляются высочайшие чувства. То как же можно сказать, что мадан является высочайшей степенью любви, поскольку мадан можно наблюдать во время их интимного союза? Поскольку наши госвами говорят, что высочайшие чувства выражаются во время рахи, поскольку во время их интимного союза преданный созерцает Кришну, и он созерцает Кришну в одном месте, где Кришна присутствует, хотя внешне и внутренне он испытывает Кришну, Кришна Майю, но тем не менее ум направляется к одной цели, где он присутствует. Но во время вирахи что происходит, когда премик видит Кришну повсюду? И когда он реально достигает этой сумасшедшей стадии, он видит Кришну повсюду, во небе, в округе, куда бы он ни смотрел, там он видит Кришну. Весь мир исполняется Кришна-мой. Не только лишь он Кришна-мой внутри. Весь мир снаружи становится Кришна-мой. И в случае с Радхарани что же происходит? Так это то, что она настолько счастлива, находясь на уровне вирахи, поскольку она видит Кришну повсюду вокруг себя. Но когда она по-настоящему встречает Кришну, то она по своему желанию питает себя чувством вирахи. И она думает, что когда Кришна подле нее, что это лишь мое воображение, это не реально. Он на самом деле не находится близко возле меня. И это высочайшая степень любви. Эта степень описывается как Мадан Бав. И Говинда по желанию, своему желанию, он создает это состояние Мадан Вирахи. Он скрывается целенаправленно и доставляет ее Вираху, чтобы поднять ее до самого пика любви. Поскольку в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Господь испытывает огромную радость, увеличивая любовь своего преданных, подчеркивая любовь. И когда Говинда наслаждается премой Радарани, как Махапрабху, он наслаждался в настроении только лишь Вирахи, не в настроении союза, встречи, поскольку наслаждение Вирахи является самым наивысшим. И в этой Вирахе он по-настоящему находился в союзе, встречи. И наши махаджаны говорят, его спутники говорят, что рай кану актону, что означает рай и кана, они стали одним телом, подобно воде и молоку, смешиванному друг с другом. И таким образом гора рай, как гора Сундар, он появился. Что означает, что внутри он был Кришна, а внешне он был Радой. И почему же он принял Бав и цвет кожи Радарани? Для того, чтобы насладиться удивительной сладостью Вирахи. Юда Махашай также созерцал любовь во время Вирахи. И вот почему он был так поражен и удивлен. И когда Удо Махашай увидел в проявлениях любви, то это было подобно волне за волной, которые были подобны горам во время стормы, во время огромной бури, которые неслись на него, и подобно хорошему лодочнику он не позволил своему знанию погрузиться в этот океан с огромной волной. Поэтому он придержал эту лодку на берегу. Поэтому он стоял беспристрастно на берегу и давал суждения происходящим. Если бы он по-настоящему бы вошел внутрь этой расы, этого океана, то он знал бы, что он уже не смог бы вернуться на берег, выйти из этого океана. Сасрива, В Ананда Чандрике комментарии Шрилы Вишванатха Чакравати подписывает. Вишванатха Чакравати Пад объясняет, насколько мадан считается высочайшей в реалии любви, потому что говорится, что мадан во время происходящей, во время интимного союза другой стороны вираха считается высочайшей, чем интимный союз. И здесь Вишванатха Чакравати Пад объясняет, что во время их интимного союза, когда Радарани обнимает Говинду, она целует его, дотрагивается до него, она наслаждается любовью с ним, и в это время в ее сердце тысячи и тысячи волн вирахи на самом деле достигают своего высочайшего успеха. И как же возможно, чтобы столь много вирахи находилось в ее сердце, когда она на самом деле дотрагивается и наслаждается любовью с ним? И Госвами объясняет, что эта ситуация описывается как вичитра, как странный. И мадан должна определяться как вичитра ашчарьямай, что означает очень странное и очень восхитительное, поразительное, удивительное и невыразимое словами, ничем. И наши госвами говорят, что это мадана раса, это что-то, что никто не может объяснить. И как же возможно тогда для них объяснить, когда Кришна даже сам это не может объяснить? Это мадан-бава. Непостижимо, необъяснимо даже для Апракрита Мадхава, трансцендентального бога любви Вриндавана, которым является сам Говинда. Говорится, что Бхарат-муни никто иной. Бхарат-муни – это верховный автор искусства насаждения любовью. И Бхарат-муни никто иной, как даже Шук-муни, не может постичь это. То что же говорить о ком бы то ни было еще? И этот праздник Праурья Анураги, зрелой глубокой любовью, это Маданакья Махабава, и с этим атрибутом она поклоняется Говинде. И вот почему ее Арадана называется, и вот почему ее называют как Рада. И все остальные поклоняющиеся Шри Кришне должны молить Радарани, чтобы быть способным поклоняться Говинде должным образом. Итак, в целом говоря, все враджа-гопи являются ее экспансиями. И в конце концов, они поклоняются Ему только лишь через нее. И наш Шипат говорит, что без милости Шримати Радарани никто во Врадже или вне Враджи, никто не может поклоняться Кришне. Наш Шипат говорит, что если кто-то желает даже обрести дружбу с Гэнди, то для него лучше предаться Радарани, поскольку приняв прибежище Радарани, для него будет более легче развивать дружбу, настроение дружбы. И таким образом, храня это сокровенное послание в своем сердце, если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, мы встретимся в следующий раз, чтобы продолжить наше обсуждение. Джай Раде!